Глава 20. Вторую попытку влюбить и перевоспитать будущего тирана и деспота я назначила на вечер. Я же говорила, что не люблю терять время зря, поэтому я решила действовать сразу после ужина. В первый раз я слишком все усложнила. Зачем наливать чай, чтобы упасть на объект, если можно просто взять и оступиться безо всякого чая? Зима, между прочим, дорожки скользкие. И поэтому вечером, надев плащ с меховой оторочкой, накидку наставника я ему уже вернула. Но, к счастью, в моем шкафу отыскалась почти такая же, только моего размера. Я вышла за порог резиденции. Чтобы придать своей прогулке достоверности, у меня в руках был зажат выпрошенный у Миндзе пакетик с семенами. Если возникнут вопросы, скажу, что подбираю хорошее место для посадок. Ступив на дорожку, я, повинуясь неясному предчувствию, прошла вперед, пока не оказалась среди соснового леса, и замерла. Вокруг царила абсолютная тишина и почти полная темнота. Я глубоко вдохнула морозный воздух. Он вырвался изо рта белым паром. Запрокинув голову, я посмотрела вверх, на миллиарды ярких звезд на темном небе, на разливающуюся поперек небосвода Серебряную реку. Сноска. Серебряная река. Млечный путь. Китайский. Как красиво! Когда я жила дома, я тоже любила смотреть на звезды, но тут, в горах, они казались особенно яркими и близкими. Интересно. Если взлететь вверх на мече высоко-высоко, станут ли они еще больше, скажем, суповую тарелку? Или так высоко человеку не взлететь, и лицезреть звезды вблизи дано только небожителям? Легкий шорох шагов за спиной. Вздрогнув, я резко обернулась. «Наставник Юнхэн!» Я была права. Он и раньше любил бродить по сосновому лесу вечерами, когда на землю опускалась тьма, напугав меня однажды до икоты. Сейчас мне почему-то пришло в голову, что это делает его похожим на неприкаянного призрака, не могущего найти успокоение. «Суэн!» Он приблизился, и мне вдруг показалось, что у него усталый вид. На миг меня охватили угрызения совести, но я успокоила себя тем, что забочусь о его же благе. Насколько я знаю, здоровье у тиранов очень плохое. То города разрушают, жертвуя сном, то пируют на костях врагов. Сплошной вред для организма. Едва заметно вздохнув, я все же неловко подвернула ногу и, громко охнув, осела на подмерзлую землю. «Осторожнее!» Как вежливый человек, наставник тут же подошел ко мне и, одним движением вздернув на ноги, окинул озабоченным взглядом. Тут я сделала вид, что подвернула и вторую ногу тоже, и, охнув еще раз, ухватила мужчину за плечи. «Суэн!» — хрипло выдохнул он мне куда-то в ухо, и его руки обхватили меня поперек спины. Жар от них пробивался даже через плотную ткань плаща. Я вдруг поняла, что в этот раз все получилось, и судорожно вздохнула. Вместо триумфа меня вдруг охватил ужас. Руки, цепляющиеся за одежду мужчины, задрожали. «Суэн, так больше продолжаться не может», — решительно произнес наставник Юнхэн и, вдруг наклонившись, подхватил меня на руки. Я только пискнула и уставилась на него, как кролик на удава. В голове пронеслись тщательно задвигаемые в угол сознания воспоминания, падающая к ногам простыня, руки, лежащие на кровати неподвижно, как два бесполезных куска тофу. Сейчас он унесет меня в свою комнату и что-то там со мной сделает. Я обреченно прикрыла глаза, не в силах смотреть на него. «Нужно что-то делать с твоим самочувствием», «Ты после последних событий совершенно не стоишь на ногах», — отстраненно произнес мужчина и, перехватив меня поудобнее, куда-то пошел. «Зачем ты вообще вышла из дома, если плохо себя чувствуешь?» «Кто? Я?» Я осмелилась открыть один глаз и, обнаружив, что мы направляемся не в его спальню, а к мосту, открыла и второй. «Я прекрасно себя чувствую. Отпустите, я пойду сама». «Ты падаешь на ровном месте второй раз за день», — бесстрастным тоном напомнил наставник. «И не ты ли только что подвернула обе ноги?» «Я просто оступилась». Я тут же забилась в его руках, чувствуя, что лицо заливает краска. Да уж, вторая попытка соблазнения, можно сказать, тоже оказалась неудачной. «Хорошо». Мужчина, неожиданно остановившись, так резко поставил меня на землю, что я покачнулась и еще раз схватилась за него. Но, почувствовав под пальцами его плечи с напрягшимися мышцами, тут же убрала руки и отступила. «Что это?» Вздернув бровь, наставник Юнхэн кивнул на все еще зажатый в моей руке пакет. «Семена травы», — честно отозвалась я. «Я раздумываю, где бы их потом посеять. Просто тут все такое черное и закопченное». «Не любишь черный?» Он почему-то не уходил, и я тихо отозвалась, вспоминая о черном властелине из своего видения. «Терпеть не могу. Наставник, а...» Я помедлила, но он молчал и смотрел на меня выжидающе, и я осмелилась продолжить. «Скажите, почему вы сменили цвета нашего пика? Раньше вы предпочитали белый и серый, и форма учеников тоже была светлой». Я не знала, ответит он или нет. В конце концов, он не обязан объяснять ученикам свои действия. Он может просто приказать, а наше дело — слушаться. Хотя, почему я говорю об учениках во множественном числе? Шоу Юэ ушел, и теперь я единственная ученица, которая не сможет создать ни единого заклинания. «Тут был сильный пожар», — вдруг отозвался наставник Юнхэн, и его голос прозвучал по-странному надтреснуто. «Ваш ученический домик, павильон для занятий, склады с одеждой и даже трава — все сгорело. Только резиденция уцелела. На пике снабжения были в наличии только черные вещи. Вот они, их нам и выдали. К тому же...» Он вдруг хмыкнул. «Скажи мне, можно ли носить белые вещи на перемазанном сажей пике и не выпачкаться в первый же час?» Я моргнула, глядя на него во все глаза, и не в силах поверить, что все так просто. То есть он не решил стать злобным и мрачным, для чего нужен особый темный гардероб. Просто все вещи сгорели, а те, что остались у него в резиденции и не пострадали, на закопченном пике не поносишь. «Как все просто!» — наконец выдавила я, на что мужчина вдруг улыбнулся. Неуловимо, так что я тут же подумала, что мне показалось. «Да, все просто», — подтвердил он. «А теперь к лекарю». Я хотела было отказаться, но наставник был неумолим. Мне пришлось вместе с ним идти по нескольким мостикам на лекарский пик, той же лечебнице, где я уже сегодня была. Причем мужчина все время придерживал меня за талию, чему я была рада, потому что при каждом шаге по шатающимся над пропастью мостикам у меня внутри все замирало от страха. Увидев меня во второй раз, Мин Цзэ только всплеснула руками и безропотно выслушала требование наставника выдать мне укрепляющий настой. К счастью, он тут же вышел, чтобы не смущать меня. Присутствовать при том, как девушка будет осматривать мою якобы пострадавшую ногу, было бы верхом неприличия. Пока она с недоумением вертела мою ступню, я уныло думала о том, что у меня снова ничего не получилось. Либо я делаю все неправильно, либо наставника я совсем не интересую. Может, он из тех мужчин, которых девушки интересуют, так сказать, только на один раз, а потом они теряют интерес? Мне почему-то стало жутко обидно, хотя еще совсем недавно я заледенела от ужаса, подумав, что наставник потащит меня в свои покои. «Поматросил и бросил, значит», — подумала я и непроизвольно всхлипнула. «Больно?» — недоверчиво вскинула на меня глаза Миндзе. «Но я же вижу, что с твоей ногой все в порядке. Зачем ты тогда притворяешься?» «Да, да, тише!» Я испуганно оглянулась на дверь и, переведя взгляд на девушку, подсела к ней ближе. Мне вдруг бросилось в глаза, что она симпатичная, милая, добрая и не дура, и, кажется, очень восхищается моим наставником. Может, он заинтересуется хотя бы ей? «Шидзе!» — заговорщицким шепотом, который поднял бы мертвого, произнесла я. «Скажи, а тебе нравится наставник Юнхэн?» «Что? Что ты такое несешь?» — негодующе воскликнула она и залилась такой яркой краской, что все сразу стало ясно. «Тссс!» Я оглянулась на дверь, а затем придвинулась ближе к ней. «Просто наставнику так одиноко на нашем пике. Он постоянно бродит вечерами один-одинёшенек», я добавила в голос слезу. «И у нас учеников, то есть у меня ученицы, сердце кровью обливается. Ах, если бы нашлась какая-нибудь добрая и милая девушка, которая стала бы его спутницей жизни. Уверена, он тут же превратился бы в самого счастливого человека на свете». Глаза Миндзе, большие и яркие, забегали, и я с внезапным приступом какого-то неприятного темного чувства осознала, что она и вправду прихорошенькая. Наставник, конечно же, тут же в нее влюбится, и они будут ходить по пику, влюбленно глядя друг другу в глаза. «Боги, неужели я ревную?» «В общем, я все устрою, не переживай». Из груди девушки вырвался невнятный хрип, и я протестующе выставила ладонь перед собой. «И не благодари. Чего не сделаешь для друзей? Все, я побежала, скоро увидимся». Спешно ретировавшись, пока Миндзе не спохватилась и не отказалась от моей помощи доморощенной свахи, я вылетела на улицу и направилась в сторону нашего пика. На пути я раздраженно махала рукавом и отмахивалась от лезущих в лицо низких веток. «Странно, вроде бы я нашла прекрасный выход. Почему же тогда меня все так бесит?»